Глава 9. «Мы знакомы?» — удивленно спросил Вортекс номер 2. «Или номер 1. Или номер хрен его знает какой. Как мне, блин, его называть? Не звать же тоже просто Вортексом». «Не совсем», — отвечаю ему, внимательно следя за его движениями. «Но он пока ничего такого не делает. Продолжает стоять и смотреть на нас». «Тогда я не понимаю, чем вызвана ваша реакция на меня. А я уверен, что она на меня». «Как бы вам сказать? Давайте вы вначале представитесь, как и хотели, пока я вас не перебил». «Зовите меня Вортексом». «Вот блин, проще не стало. Пробую тогда проверить его через систему». И снова облом, но уже не в том смысле, что она его не знает, а совсем наоборот. Она утверждает, что это Вортекс, даже уровень совпадает с предыдущим. Хотя по поводу уровня у меня есть некоторые вопросы. Как так получилось, что он одинаковый у обоих? Впрочем, это сейчас меньше из проблем. Может ли система ошибиться? Без понятия. С одной стороны, такая возможность кажется логичной, вряд ли система совершенна. А с другой? Не знаю. Да и идентифицирует людей она явно не только по их внешности, но еще по каким-то параметрам. «Судя по вашему молчанию, проблема не исчезла?» — спросил он. «Не исчезла. Честно отвечаю ему, не зная, что делать. Судя по молчанию остальных, они тоже ни хрена не знают и не понимают. Как тут оказалось тело Вортекса? И не просто тело, а очень даже рабочее и самостоятельное. Насколько их личности совпадают, понять пока сложно, но даже один этот факт, что этот тоже живой, если можно так сказать, и считает себя Вортексом, очень сильно выбивает из колеи. А еще вызывает во мне очень паршивые эмоции, связанные с одним старым вопросом, которым я много раз задавался и, не найдя нормальный ответ, гнал от себя, забывая про него на время. Я единственный или нет? У меня были улучшенные тела, доведенные практически до настоящего совершенства, но все же основная фишка, так сказать, заключалась в переносе сознания в новое. Я не жил в одном своем родном теле, изменив его до неузнаваемости. Да и моего родного тела давно уже нет. Я потерял его задолго до того, как решил уйти. И вот вопрос, есть ли где-то еще копии моего сознания? Или, может, даже вполне себе успешно живущие полноценные личности, считающие себя тоже Сергеями Асовыми? Учитывая, как я оказался в этом теле, такое очень даже возможно. Хотя, думаю, тогда бы кто-то где-нибудь дозасветился. Но я проверял, в сети за последние годы ничего такого не было. Однако от этого все равно не сильно легче. И сейчас, когда смотрю на этого Вортекса, мои старые переживания и размышления снова полезли из того глухого уголка моего разума, в который я их загнал, устав переживать об этом. «Хм, может, вы все же поясните, чем вызвана ваша реакция?» — спросил Вортекс, нарушив затянувшееся молчание. «А то я что-то выпал из реальности, погрузившись в нахлынувшие воспоминания и мысли. Проблема в вас?» Честно отвечаю ему и, направив винтовку в пол, отхожу вначале в сторону до одной стены, а потом до другой. Пусть и была мизерная надежда, что маячок указывал на что-то еще в этой комнате, но теперь она исчезла. Он точно указывает на Вортекса. А значит, нам нужно именно его вытащить отсюда и доставить Вортексу. Как же это странно звучит. «И в чем она заключается?» — спросил он. «В том, что вы послали нас сюда, как теперь понятно, за вами». «В смысле?» — удивленно спросил он. «Вы Вортекс, так?» «Да», — уверенно ответил он. «Кто вы такой?» «Ну, я...» «Помимо того, что вы Вортекс, что вы помните, знаете о себе?» «Я родился на Земле», — начал он рассказывать. Вначале немного растерянно, потом все уверенней и уверенней. «Понятно», — говорю, когда он замолк, рассказав о своем детстве, юности и паре сотен лет после этого. «Мне все же не показалось тогда в кабинете. Мы в самом деле пересекались. Мельком, но тем не менее я его видел. Только тогда он был еще молодым и зеленым. Впрочем, сейчас это не так важно, как то, что, похоже, у этого вортекса есть как минимум его память про большую часть жизни. Как вы тут оказались? Прилетел проверить, как идут дела, и застрял. Долго вы здесь? Примерно век. Ого, тихо произнес кто-то. Что произошло? Вообще-то это не ваше дело, но ладно, какая теперь разница? У корпорации под моим личным контролем был проект. Мы пытались повторить полноценных эскинов, но встроив в них определенные ограничители, чтобы они были более подконтрольными. Хотели разрушить монополию слияния. Оно же единственное, кто сейчас производит нормальные эскины, а не жалкие поделки. Какие же глупцы. Это было, мягко говоря, не совсем законно, так что все держалось в тайне. Но про это прознали наши конкуренты. И нет, они не захотели нас уничтожить или разрушить нашу репутацию, мол, занимаемся запрещенными вещами. Таким сейчас никого не удивить. Если корпорация крупная, значит, у нее точно есть какая-то запрещенка, а то и не одна, скорее всего. Нет, они захотели заполучить себе результаты трудов здешних ученых, а результаты у нас были. Собрали коалицию, мощный флот и нагрянули сюда. Был долгий выматывающий бой. В космосе мы проиграли, оборона там была хорошая, но мы не были готовы к настолько масштабной атаке. Начался штурм планеты, и вот здесь уже эти сволочи завязли. Затем была долгая планомерная осада с выбиванием всей инфраструктуры и обороны. Но в итоге, почти полностью разнеся планету, они все же проиграли и отступили. И за вами никто не прилетел? Нет, может, и прилетали, но сюда никто не добрался. В ходе обороны, ввиду тяжелого положения, мы пошли на ряд сомнительных решений. Теперь эта планета принадлежит дроидам и эскинам. А люди? Вы же были не единственным тут. Куда делся весь персонал? Ученые? Они погибли. Кто-то еще в ходе обороны, кто-то позже. Кого-то прикончили дроиды. В некоторых местах эскины сбойнули, став воспринимать все живое как врага. Я последний остался, хотя живым человеком меня назвать сложно. Неужели у вас не было способа выбраться отсюда? Запасные корабли? Ну почему же? Были и запасные корабли. Только они не пережили осаду планеты. Можно ответный вопрос? Да. Вы сказали, что вас сюда прислал я. Что вы имели в виду? То и имел. Вы нас прислали сюда, чтобы мы забрали некий носитель данных. Выдали нам параметры маячка, по которому мы сюда и пришли. «Я вас прислал?» — переспросил он с непонятной интонацией. То ли удивлен был, то ли еще что-то. Сложно разобрать. «Да?» «Вот же!» Без размаха Вортекс ударил кулаком по ближайшему серверному шкафу, оставив на нем солидную вмятину. «Теперь понятно, почему они не организовали масштабную операцию по моему спасению, и почему флот корпорации сюда так и не прибыл. Они просто заменили меня. Посчитали, что так будет проще. Проект «Феникс», как же я мог забыть про него?» «То есть вы оригинал?» «Смею на это надеяться. Пробелов в моих воспоминаниях нет. Вроде бы раньше не погибал и не исчезал. Впрочем, как бы ни было сие печально, это совсем не показатель». «Ну, как видите, про вас все же не забыли, раз мы тут». «Так это не они. Скорее всего, я сам узнал про это и решил рискнуть. Причем, возможно, с чисто меркантильным интересом, чтобы заполучить данные по всем разработкам, что тут проводились». «А они у вас?» «Да», — кивнул он. «Скажу больше, времени у меня было много, и я даже кое-что доработал. Я, конечно, не научный коллектив и не могу заменить собой целые научные комплексы, но все же». «И что вы думаете по поводу всего этого?» — настороженно спрашиваю у него. «Без понятия, чего от него ожидать. Пока он ведет себя мирно, но как он отреагирует на попытку вытащить его отсюда? Обрадуется или наоборот? Да и что с ним делать дальше, тоже не совсем понятно. Вроде бы все логично — доставить заказчику, но «Не знаю. Вся эта ситуация крайне сомнительна». «Я думаю, что устал торчать тут. Буду рад покинуть это место. А дальше уже посмотрю, что и как». «Хорошо. Вам нужно что-то забрать? Собраться?» «Не помешает. Если можно, дайте мне минут 10 на сборы». «Конечно». «Я могу идти?» — спросил он, кивнув себе за спину. «Да». Получив ответ, Вортекс развернулся и скрылся за серверными шкафами. «Ты веришь ему?» — спросила Асара по каналу связи. «Верю или нет, неважно. Он наша цель, и для начала нужно вместе с ним выбраться отсюда». «Как думаешь, его история выдумана?» «Может и нет. Все, что он рассказал, в самом деле возможно». «Все?» «Все. Перенос сознания был одним из вариантов у бессмертных. Я так понимаю, это тебя особенно сильно смущает?» «Да», — не стала отрицать она. «Его история похожа на правду. Это все, что могу пока сказать. А сейчас мне нужно кое-что сделать». Решившись, подхожу к ближайшему серверному шкафу и пытаюсь подключиться к нему. Техническое прямое подключение имеется, доступно. Защиты вроде бы нет. Подключаюсь и смотрю, что там. Тоже никакой внутренней защиты. Какие-то данные, еще что-то. К общей сети города они не подключены, только соединены между собой и с Вортексом. Правда, тот сейчас отключился от них, хотя еще минуту назад был подключен. «А, понял. Он запустил отложенный процесс очистки всех хранилищ данных. Быстро просматриваю все, до чего удается добраться. Эклайс занимается тем же. Перелопатив немало всего, понимаю, что ничего интересного и полезного тут нет, только обрывочные результаты каких-то расчетов, моделирования каких-то событий. Вортекс здесь ничего не хранил, использовал лишь как дополнительные вычислительные мощности. Чем именно он занимался? Понять сложно. Одно ясно. Без дела он не сидел и что-то просчитывал. Заметив, что процесс удаления данных начался, отключаюсь и возвращаюсь к отряду». «Узнал что-то?» — спросила Асара. «Не особо. Он явно не тратил время впустую, чем-то занимаясь. Но больше ничего не скажу. Возможно, его слова про то, что он доработал местные разработки, правдивы». В ответ Асара просто кивнула мне, и мы принялись ждать Вортекса. Никто в дверь не ломится, так почему бы не подождать в тишине и спокойствии? Еще минут 5 ожидания, и он вышел к нам, одетый в новенький целый комбинезон и с рюкзаком за плечами. «Не смог расстаться с некоторыми вещами», произнес он в ответ на наши взгляды. «Я готов, можем выдвигаться». «А брони какой-то у вас нет?» «Увы, чего нет, того нет. Если раздобудем, то я, конечно же, надену ее. А так она мне была без нужды, вот и не озаботился этим вопросом». «Дроиды и турели вас не трогают?» «Нет». «Вы можете управлять ими?» «Нет, этим занимается отдельный скин, и за прошедшее время он стал немного того, несговорчивым параноиком». «А мы можем как-то разобраться с этим скином, чтобы он нам не мешал?» «Можем, но для этого придется идти практически на другой конец комплекса. И скажу честно, добраться до него будет непросто. Мало того, что до него далеко, так он еще для своей защиты собрал самых сильных дроидов из тех, что были тут». «Тогда, пожалуй, повременим с этим», — отвечаю ему. «Скажите, вот вы столько времени здесь, неужели не пытались сами выбраться отсюда?» — спросила Асара. «Ну почему же не пытался? Еще как пытался. Но, как уже говорил, все известные мне ангары и космодромы уничтожены, целых кораблей не осталось. С наземным транспортом немного лучше дело обстоит, и я объездил всю планету». «Мне вот что интересно. Откуда тот Вортекс, который отправил нас сюда, знал, что вы будете именно здесь? Мы не обшаривали всю планету, а сигнал вашего маяка поймали лишь когда углубились в комплекс». «Думаю, тут никакой загадки нет. Это главный комплекс на планете. Он самый укрепленный и единственный более-менее уцелел. Все остальное разрушено. Конечно, я мог бродить где-то по планете, но, вероятнее всего, находился бы здесь. Как, собственно, и произошло». «Понятно. У вас же есть карта этого места?» «Да». Вы можете вывести нас на нужный уровень? Запросто. Только с дроидами и турелями вам все равно придется разбираться. Меня они, скорее всего, не тронут, а вот вас очень даже. Куда вам нужно? На 26 уровней выше. Это вам на 31-й. Ага, все, знаю, куда идти. Быстро доберемся, тут недалеко лифт. Здесь есть лифт? Воскликнул кто-то. Да, и он даже работает. Помимо охоты за вами, дроиды поддерживают комплекс в рабочем состоянии, насколько это возможно. А как вы сюда попали? Спустились по кабелю на стене. О как! Вы легких путей не ищете. Здесь относительно недалеко есть же сквозная лестница. У нас нет карты. Тогда да, понимаю. Мы идем или еще остались вопросы? Идем. Отвечаю и, подойдя к двери, открываю ее и выглядываю наружу. Вроде бы все тихо и спокойно, дроидов не видно, обстреливать нас никто не спешит. Можете не волноваться по поводу дроидов, их тут сейчас нет. Обернувшись, смотрю с немым вопросом на Вортекса. «У меня есть доступ к общей сети», — произнес он и добавил. «Но только в режиме наблюдателя. Если попытаюсь сделать что-то заметное, и скин это засечет, и ему такое сильно не понравится. Проверял уже. Так вот, дроидов здесь нет, можем спокойно идти». «Тогда показывайте дорогу», — говорю, пропуская Вортекса вперед. Ох, если он обманывает, то заведет он нас в какие-нибудь подземные дебри, и будет нам очень плохо. Но выбора так-то нет. Подняться на лифте, а не карабкаться по кабелю, двигаясь уже знакомым и проверенным маршрутом, слишком заманчиво. Несмотря на заверение Вортекса, идем осторожно, не теряя бдительности и держа оружие наготове. Первый десяток пройденных метров, второй. Вот мы свернули туда, где еще не были. А все спокойно. Даже турели почему-то не пытаются нас прикончить. Еще несколько минут неспешной ходьбы, и мы добрались до лифта. «Почему турели нас не тронули?» — спрашиваю у Вортекса, пока ждем лифт. «Уверен, они здесь тоже были. В сети этажа произошел небольшой сбой. Временно, отправивший все подключенное к нему оборудование, циклическую перезагрузку». «Бывает, здесь многое на честном слове держится, а программная составляющая накопила слишком много ошибок». Невинно ответил он, но сразу стало понятно, кто именно стоит за этим сбоем. И это неожиданно. Может, все в самом деле так, как он говорит? Он в самом деле хочет выбраться отсюда. Впрочем, последнее может и правда. Вопрос лишь в его намерениях потом. Но это мы узнаем лишь, когда окажемся на фрегате. Нужно будет внимательно следить за ним. Противник, он, скорее всего, непростой. Но, надеюсь, справиться с ним получится. Главное — не упустить момент. Лифт приехал и открыл свои двери. Пустой, довольно целый, хоть и потрепанный. Вроде бы никакого подвоха. Погрузившись в него, мы отправились наверх. А вот едет он медленно и еще жалобно скрипит при этом. Не меньше минуты мы поднимались до нужного уровня, но все же поднялись и случайно не рухнули. «Куда дальше?» — спросил Вортекс, когда мы вышли из лифта и принялись оглядываться по сторонам в поисках чего-то знакомого, чтобы определиться с маршрутом. «Нам нужен, наверное, технический или запасной выход, находится на этом уровне, но идти к нему долго». «Особо понятнее не стало», — задумчиво произнес он. «А как еще объяснить? Я без понятия». Пока он о чем-то задумался или что-то ищет в недрах своей памяти, продолжаю смотреть по сторонам. И, кажется, я вижу знакомые вещи. Если пойти вон туда, то, наверное, мы выйдем на тот балкон, а дальше там недалеко до кабеля, по которому мы спускались вниз. «А, вроде бы понял», — подал голос Вортекс. «Все, разобрался, куда нам нужно. Это и в самом деле технический выход, и к нему отсюда есть относительно короткий путь. А вы, как я понял, шли длинным. Да уж, неплохой вы крюк сделали». «Видите? Тогда нам сюда». Вортекс повернулся в сторону противоположную той, куда я думал идти, и уверенно зашагал туда. Переглянувшись, мы двинулись следом за ним, пока он нас не подставлял. Так что если там в самом деле короткий путь и не придется бродить долгие часы по коридорам этого комплекса, «Отлично». Несколько минут прошли спокойно, а вот потом мы нарвались на дроидов. Произошло это внезапно. Все было тихо и мирно. Мы шли себе, смотрели по сторонам, контролируя обстановку, как вдруг одна из дверей открылась, и через нее прошла пара дроидов. Увидев нас, они на мгновение замерли, а затем вскинули свое оружие и открыли огонь. И попали прямо в Вортекса. Он же шел первым. «Вы что, охренели?» — возмущенно воскликнул он, а уже через мгновение сорвался к ним и голыми руками начал разбирать их на запчасти. И у дроидов не было и шанса. Они пытались до последнего стрелять по нему, но... Наблюдая за этим, понимаю, что противником он будет трудным, и в ближний бой с ним точно нельзя вступать. А лучше вообще как-то сделать, чтобы до боя дело не дошло. «Вот же сволочи!» — все еще возмущенно произнес Вортекс, закончив ломать дроидов и вернувшись к нам. «Они мой новый комбинезон испортили, а я его так старательно берег для важного случая!» Говоря это, он рукой провел по дырам в одежде на своей груди. Комбинезон и в самом деле испорчен, что тут еще сказать? А вот самому Вортексу не похоже, что эти выстрелы нанесли какой-то урон. Крепкий. И теперь понятно, почему ему не нужна была броня. У него тело что-то броня. Эх, где мое такое тело? Моргнув несколько раз, прогоняю грустные мысли о былом. «Идем дальше?» — спросил он. «Идем». Развернувшись, Вортекс продолжил показывать нам дорогу, даже не заикнувшись о том, чтобы первым пошел кто-то другой. Повел он нас через какие-то глухие закоулки и явно технические помещения. Узкие коридоры, какие-то залы, заполненные различным оборудованием. И даже там нашлись дроиды, которые, конечно же, сразу попытались нас пристрелить. Вортекса в том числе. Видимо, раз он с нами, то его теперь воспринимали тоже за врага. Не сказать, что это сильно замедлило нас. С кем-то разбирался Вортекс, судя по его действиям, явно мстя за испорченный комбинезон. Кого-то мы расстреливали, не подпуская близко и опережая Вортекса. Сильных дроидов не было, даже на боевых они порой не тянули, скорее ремонтные или что-то в этом духе. Примерно полчаса, и мы выбрались в знакомые помещения. Проходили там, когда только попали сюда. И до тоннеля, ведущего наружу, отсюда уже недалеко. Можно сказать, мы уже почти выбрались. Даже не верится как-то, особенно если вспомнить наш путь внутрь комплекса. Еще минут 10 пара встреченных и уничтоженных групп дроидов, которые пытались привести в порядок помещение после того, как мы здесь пробивались. И мы выбрались в тоннель. В нем все было без изменений, разве что освещение работает. Но дроидов не видно. Оглядевшись по сторонам и ничего опасного не обнаружив, мы быстрым шагом двинулись к выходу наружу. Идя, постоянно слежу за статусом канала связи с Несокрушимым. По идее, связь вот-вот должна появиться. И стоило только высветиться сообщению о том, что связь с фрегатом снова есть, сразу же вызываю его. «Несокрушимый, прием, меня слышно?» «Слышим вас», сразу же раздалось в ответ. «Это призрак! Мы захватили объект и возвращаемся! Скоро будем! Все живы! На планете выживших, скорее всего, нет! Тут только дроиды и пошедшие в разносы скины! Какая у вас обстановка?» «Принято! Капитану отправили сообщение! У нас все нормально, без изменений! Ждем вас!» На этом наш разговор завершился. Все, что было нужно, я сообщил и узнал. Остальные в отряде тоже слышали это, и никаких вопросов ни у кого не осталось. «И где ваш корабль? Вы же на чем-то прилетели сюда?» — спросил Вортекс, когда мы выбрались из туннеля наружу. И ничего, кроме песка, не увидели. Похоже, пока мы шлялись по подземному городу, здесь прошла песчаная буря. Хорошая такая буря, которая полностью замела челнок. Повезло, что она уже закончилась. «Прилетели, и наш транспорт где-то здесь», — отвечаю ему и обвожу рукой округу. «Тогда у нас проблема», — произнес Вортекс. «Не совсем», — отвечаю ему и подключаюсь к челноку. «Есть связь, стабильно. Он в порядке, не поврежден. Послушно ждет, когда мы вернемся. Активирую его и задаю простенькую программу действий. Благо, там есть свой скин, и такое возможно. Пара мгновений, и песок в одном месте задрожал. Еще миг, и из него вырвался челнок. Взмыв в небо, он сделал небольшой крюк, оставляя за собой след из падающего песка, и приземлился недалеко от нас. «Прошу, транспорт подан!» Шутливо говорю и иду первым к открывшемуся входу в него. Сразу же занимаю место пилота и еще раз проверяю его системы. Все в норме, непростые погодные условия никак не повлияли на него. Дождавшись, когда все займут пассажирские места, закрываю входной люк и начинаю взлетать. «Вортекс, у вас нет случайно кодов доступа или кодов опознания свой-чужой для орудий ПВО и ПКО?» Спрашиваю того, неспешно оторвав челнок от песка. «Чего нет, того нет», — слегка виноватым тоном ответил он. «Жаль, значит, придется по старинке». Подключившись к сенсорам фрегата, слежу с их помощью за округой. Челнок же веду по кратчайшей траектории. Нужно как можно скорее покинуть уже это очень гостеприимное место. До полевого облака, по-прежнему покрывающего планету, добрались без проблем. А вот стоило нам пролететь через него, и веселье началось. Виляю челноком так, словно за его штурвалом кто-то очень пьяный, причем вилять приходится случайным образом, чтобы эскины орудий ПКО не могли просчитать нашу траекторию. Но в целом, когда знаешь, чего ждать, все не так уж и ужасно. Не просто, но вполне реально. Даже, наверное, проще, чем когда летели сюда. Добравшись до обломков, окружающих планету, облегченно выдыхаю. Нас снова обстреливало 6 орудий, и отставать они не хотели до последнего. Даже когда мы заскочили за обломки, они еще несколько раз выстрелили и только потом прекратили огонь. Найти фрегат было плевым делом, имея-то к нему подключение. Посадив челнок в ангар, удовлетворенно киваю сам себе. Пусть все было непросто, но мы справились и даже никого не потеряли. Осталось представить носитель информации Кэпу, и тогда будет уже точно все. Интересно, какая реакция у капитана будет на Вортекса? «Выгружаемся!» — говорю всем, встав с места пилота и выйдя в пассажирский отсек. На корабль сошел первым, за мной — Асара, потом остальной отряд, и где-то среди них затерялся Вортекс. «Вы достали нужное?» — спросил Кэп, чуть ли не вбежав в ангар и окидывая нас внимательным взглядом. «Достали? Где оно?» «Вот», — отвечаю и отхожу в сторону. Следом за мной также поступили и остальные, открывая взгляду Кэпа, осматривающегося по сторонам Вортекса. «Да ну нахер!» — отреагировал он, не обманув моих ожиданий. Судя по тихим смешкам, раздавшимся в канале связи нашего отряда, остальные ожидали чего-то такого же.